День первый. Знакомство с новым домом началось с чертовщины. Когда мы подъезжали, мне показалось, что в самом высоком окне башни горит свеча. Как ни странно, это было очень приятно. Теплый свет в холодном окне, словно меня там кто-то ждет. Когда настроение похоронное, очень важно, чтобы хоть кто-то проявил к тебе капельку теплого участия. А настроение у меня при переезде было именно такое, будто я умерла. Мотор машины заглох у парадного крыльца нового дома. Я поняла. Моя жизнь больше не будет прежней. Ушло все то важное, что было до этого. Друзья, магическая школа, парень, первое свидание, на которое я так и не попала, планы и надежды на будущее. Я уже заранее ненавидела свою новую жизнь здесь, потому что она разом перечеркнула и лишила меня всего. Раньше я надеялась на поступление в Академию магии, а получила вместо этого деревенскую школу сроком на год. Гаже тюрьмы или каторги. Мало кто догадывался, что мне пришлось пожертвовать своими надеждами и желаниями ради родственников. Зато все были счастливы и довольны, хоть и немного уставшие, кроме меня. Скрестив руки на груди, я продолжала недовольно сидеть в машине в знак протеста и не собиралась вылезать. Конечно, это не им пришлось бросить все. Друзей, бойфренда, не отомстить подруге за предательство и тащиться на край света начинать все заново. Надо признать, я была очень обижена на семью. Хотя, по правде сказать, виноват загадочный чародей-дядюшка, оставивший нам наследство фамильный дом с такими кабальными условиями. Но мне сейчас было настолько плохо, что я винила весь мир. Несмотря на мое недовольство, любопытство, подпитанное восторженными воплями родных, уже выгружающих вещи, заставила высунуть нос из машины. Сидеть дальше было глупо. Просидя я здесь хоть всю ночь, моя жизнь круто поменялась благодаря чужой воле. Дороги назад не существовало. Стоило мне вылезти и поднять глаза, я задохнулась от восторга. Доставшееся нам наследство и впрямь непомерно огромное. Один взгляд на величественный фасад особняка, как я тут же забыла про все. Даже мое плохое настроение ушло, вытесненное непомерным любопытством и восторгом. В этом доме присутствовало нечто волшебное. Я даже не могла понять, чем он так выделялся среди других домов. Возможно, особая притягательность именно этого особняка состояла в том, что это была не просто баснословно дорогая крыша над головой. Это был очаг, родовое гнездо, особняк потомственного клана чародеев. Зачарованно я скользила взглядом по фасаду здания. В этот момент и произошло невероятное. За оконным стеклом я увидела довольно миловидное лицо парня, очень грустное и сосредоточенное. Мое сердце дрогнуло. Столько печали, тоски и ожидания в этом взгляде. Незнакомец, не обращая на нас никакого внимания, пристально смотрел поверх крон деревьев, словно ждал кого-то. «Там кто-то есть!» Невольно воскликнула я, указав пальцем наверх и приведя в немалое удивление родственников. Все посмотрели на меня, а я на окно, но там уже никого не было. В доме кто-то есть. Я отчетливо видела чье-то лицо за стеклом. Не знаю, почему меня это так удивило. Возможно, моя реакция была связана с тем, что я прекрасно понимала. Сейчас в доме никого не должно быть. Может быть, смотритель или маг рабочие? Смущенно прокомментировал отец, держа в руке связку ключей, переданную нам поверенными. Старинные особняки всегда имеют защиту от привидений и полтергейстов. Не терпят чародей, чтобы какой-то астральный мусор таскал у них декокты и зелья. И свет горит. Я видела горящую в окне свечу. Все только изумленно переглянулись. Какие свечи в 20 веке и какие люди в закрытом доме. Все маги уже вовсю пользуются электричеством. Даже потомственные чародеи снизошли до изобретения людей, приписав их своему благотворному влиянию на низшие немагические расы. «Тебе просто показалось», — успокоила меня мама. Это всего лишь свет от заката отразился в окне. Действительно, начинало темнеть, да еще туман наползал из парка, окружающего особняк. Я же, как ни старалась разглядеть хоть что-то в окне, больше ничего не видела. Стекло оставалось темным и пыльным, к моему огромному разочарованию и обиде. Родственники не косились бы на меня так, не исчезнет тот парень столь внезапно. Теперь же подумают обо мне невесть что. Например, что я попыталась их испугать. колдовала вне школы и старалась саботировать наш приезд в особняк из ведьмовской вредности. Или еще хуже. Во мне прорезался предсказательный дар. Теперь я на всю жизнь останусь одинокой старой девой. Заведу 40 кошек и буду по вечерам полировать хрустальные шары в одиночестве. Потому что ни один маг в здравом уме не позарится на ту, кто ему может предсказать неудачи. Настроение вновь испортилось. Но не настолько, чтобы на корню задушить мое любопытство. День первый. Глава первая. Насупившись, я схватила чемодан с теми немногими вещами, что мне разрешили взять, и поплелась вслед за родными, которые уже возились ключами у самой двери. Осматривая старую дверь, всю в пентаграммах, пыли и паутине, я невольно подумала. Может быть, мне и в самом деле померещилось. Наверняка это маг-рабочий или смотритель с женой, которые обещали подготовить пару комнат к нашему приезду. Со всем остальным нам предстояло разобраться самостоятельно. Таковы были условия контракта и получения этого немаленького наследства. Когда отец справился с замком, мы, смущаясь и робея, вошли внутрь. Снаружи дом поражал своим великолепием. Изнутри он ошеломлял простором, роскошью и комфортом. По крайней мере, таким, который могли позволить себе в прошлом веке самые знатные и богатые семьи потомственных чародеев. В доме было все и для всех. Множество спален, гостиные, библиотека, несколько детских. Даже спортзал с устаревшими тренажерами. И огромная теплица, пристроенная позади дома, по размерам больше похожая на застекленный дворик или небольшой портативный зал. Кроме того, на цокольных этажах были кухни и кладовые, а выше к чердаку находились еще помещения, назначение которых не могли понять современные люди. От изумления я открыла рот, да так и позабыла его закрыть. Мое дурное настроение окончательно вытеснило доселе невиданное убранство дома. Все комнаты обставлены с роскошью, которая могла соперничать даже с каютами первого класса на Титанике. Казалось, что в этом особняке, как в янтаре, застыл кусочек другого времени и другого мира. Мира магии и чар. Я не ожидала, что дом такой огромный, темный и полон загадочных вещей, словно шкатулка с драгоценностями. Вот мне и мерещится всякое. У меня-то самой магии кот наплакал. К тому же я до сих пор не могла поверить. Все это принадлежит нам. И самое главное, я являюсь полноправным владельцем части этого фантастического дома. Завещание, перевернувшее нашу жизнь, было составлено так, что каждый из нас получал собственную долю и пожизненное право жить в особняке. Правда, были еще и особые условия, поставившие всех в тупик, даже поверенных из старого опытного чародея-нотариуса, читавшего завещание. Но в конечном итоге все сошлись на мысли. Тот, кто оставил малоизвестным родственникам такое немалое состояние, имел право на небольшие капризы. Мы не были бедны до того, как поверенный с чудным завещанием появился в нашей жизни. Но и баснословным богатством тоже не обладали. Поэтому, когда произошло событие, круто изменившее нашу жизнь, мои родители, не задумываясь, упаковали чемоданы и переехали, увидев в этом шанс и перст судьбы, и возможность чего-либо большего для своих потомков. Только меня одну до сих пор смущало произошедшее. Неизвестный дальний родственник-чародей, которого никто ни разу не видел. Раз. Баснословное наследство. Шикарный дом плюс деньги на счету для каждого из членов моей семьи. Два. И три. Несколько странных, но безобидных условий. Приехать должны все члены семьи и безвыездно прожить в доме на протяжении одного года, ремонтируя и восстанавливая фамильный особняк. А после каждый член семьи был свободен, как ветер, и по желанию мог уехать. За ним оставалось пожизненное право жить в доме и деньги на счету для этой самой жизни. Ничего подозрительного? Нет? Да. Разумеется, все заподозрили здесь ошибку. Я же злобную шутку темных. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что в завещании перечислялись имена всей нашей семьи, а также даты рождения и род магических занятий. Таких совпадений просто не бывает. А маг-поверенные настолько солидные чародеи, что заподозрить их в злобной шутке не представлялось возможным. Кто пойдет к стряпчему, разыгрывающему своих клиентов? Правильно, никто. Еще пара упомянутых завещаний фактов, которые не оставляли сомнения. Наследство завещано именно нашей семье и никакой другой. А после дело было решено. За меня. Кстати, из-за этого требования безвыездно прожить в особняке год накрылась медным тазом наша поездка на курорт и моя учеба. Но кого это волновало, кроме меня? Нас заверили, что в особняке есть даже бассейн и сауна. Так что по морю никто скучать не будет. Только дело было не в воде, а в друзьях, которые в этом году поедут к солнцу, волнам и песку, а после будут держать экзамены в Академию магии, а я — нет. С широко открытым ртом я последовала в огромный холл за своими родителями. Вместе со всеми прошлась по комнатам, залам и коридорам и чуть не отдала Богу душу, когда из-за угла появилась фигура. Из ниоткуда беззвучно вышла женщина с рожками на голове и молча встала, напугав нас до смерти. День первый, глава вторая. У меня сердце остановилось, поскольку я решила, что это привидение. Серое платье, серый передник, волосы припорошены сединой. Но незнакомка просто начала стряхивать пыль и паутину с фартука, и все поняли, что это никакой не блуждающий дух, а живой человек с примесью демонической крови. Судя по лицам родственников, у них тоже прибавилось седых волос, потому что отец даже успел схватить статуэтку с полки и замахнуться ей. «Калариса Стил, рада с вами познакомиться», — с достоинством произнесла женщина, потому что неловкая тишина затягивалась. «Вы, наверное, наши новые хозяева?» — продолжала говорить Калариса, смахивая с себя прах времен и вынимая из волос нити паутины. «Я жена смотрителя. По совместительству выполняю обязанности экономки. Поверенные наняли нас с мужем, чтобы мы немного привели в порядок дом к вашему приезду. До того, как было найдено завещание, мы просто присматривали за домом. Оплачиваемое место смотрителя мой муж получил по наследству. А до него эта должность принадлежала его деду. Уже несколько поколений наша семья присматривает за особняком. Кстати, как оно нашлось?» Глаза женщины жадно сверкнули. Я так и не поняла, что это такое было. Ненависть или любопытство? Экономка слишком быстро опустила глаза вниз, ковыряясь в кармане передника. «Оно?» — не понял мой отец. Да и все остальные тоже удивленно хлопали глазами. «Завещание», — объяснила женщина, натягивая на волосы серый чепец. «А-а-а», — смутился мой отец, будто он сам выпросил это наследство или был в чем-то виноват, например, в краже особняка. Завещание прислали письмом в определенный день в старейшую нотариальную контору Лондона. Видно, пролежала на почте много лет, заколдованная, дожидаясь своего часа. Словно извиняясь, ответил мой отец. «Ясно». Все, что посчитала нужным ответить, на это Калариса Стил. «Вам понадобится большой штат прислуги, чтобы содержать свое наследство в порядке». «Я не думаю, что нам потребуется чья-то помощь», — заикнулся отец и тут же встретился с колючим взглядом экономки. Каждый из нас чувствовал себя здесь неуютно и неуверенно, словно в музее. Но мисс Стил провела в особняке больше времени, чем мы, и ощущала себя здесь как дома, потому не стеснялась качать права. К моему удивлению, женщина, которую звали Калариса, резко ответила. «В таком большом доме без экономки и слуг не справится. Кое-какая прислуга вам все-таки полагается по завещанию. Все оплачено прежним владельцем на год вперед. Мы, так сказать, прилагаемся к дому по завещанию». «Только на год», — сдался мой отец. «Потом мы будем решать сами». Поджав губы, экономка кивнула. «Сейчас здесь никого нет, дом пустует. Но уже завтра я дам объявление в газету. Надо будет нанять несколько горничных. Они помогут с уборкой. И маграбочих. В некоторых местах дом нуждается в ремонте. Спустя год вы поймете, без прислуги здесь жить сложно». Никто не нашелся, что ей ответить. В каком-то смысле экономку можно было понять. Никто не желает терять тепленькое насиженное место, которое передавалось из поколения в поколение. Но и держать в доме посторонних людей мой отец не собирался. Это я знала наверняка. Темные темным не доверяют. Это первое, чему учили детей маги. «Поговорим об этом после», — сдаваясь, пробормотал отец, и экономка сухо кивнула. Что-то мне подсказывало. Она или ее муж вскоре вновь поднимут этот вопрос. Но по завещанию ни один из вопросов мой отец не имеет права решать в одиночку. За что большое спасибо покойному дядюшке-чародею. Чтобы прийти к окончательному решению по какому-либо вопросу, требовалось письменное разрешение каждого из владельцев, то есть каждого члена семьи. Единственное, что меня порадовало в завещании, я могла не чувствовать себя бесправной жертвой магического наследства, а иметь собственное мнение. И эта женщина мне не нравилась. А своим чувствам я привыкла доверять. Видите ли, когда учишься в магической школе с другими темными ведьмами и магами, у тебя очень остро оттачивается чувство ежа, предупреждающее об опасности. Тем временем миссис Стил отряхнулась от пыли и предложила показать нам наши комнаты. Это было кстати, уже темнело, мы ехали целый день. Следующее, что сделала экономка, это, подойдя к столу, подпирающему стенку, зажгла пяток свечей и взяла одну из них. Увидев наши изумленные лица, миссис Стил ядовито отрапортовала. И телевизора с интернетом здесь тоже нет. Равно как и телефона. Я была шокирована. То есть в доме нет электричества? Все происходящее было настолько нереально, что я заподозрила. Нас снимают в реалити-макшоу. Тема программы – как будет вести себя среднестатистическая магическая семья, если на нее упадет большое богатство и придавит. А главное – выдержат ли современные люди жизнь, как в прошлом веке, и не сбегут ли уже через неделю. Занимательное макшоу я бы тоже взглянула. Но, увы, звезда программы сегодня я. Со вздохом взяв свечку, я поплелась вслед за всеми. День первый, глава третья. В некоторых комнатах есть газовое освещение. Прежние хозяева были потомственными чародеями и не терпели новомодных вещей, бережно храня темные традиции. Мой муж уехал на велосипеде в деревню. Если бы нас заранее предупредили о том, что вы приедете сегодня, мы бы непременно включили отопление и газовое освещение во всем доме. А пока в каждой комнате вас ждет грелка и теплый камин. Обронила Клариса и дернула головой. Я, шедшая за ней, тоже это услышала. Кто-то играл на пианино? Я не могла понять, откуда доносилась мелодия. Балки и перекрытия пола гасили звук, но я готова поклясться, что узнавала песню. Кажется, это была популярная в прошлом мелодия. «Я жду тебя». Поп-исполнители переделали ее на современный лад, и музыка с песней быстро стали маг-хитом. Остальные не сразу услышали звук, совершенно пустом, как уверяла экономка доме. Потому что в основном были сосредоточены на том, что тащили свои чемоданы. Но постепенно до каждого дошло. Этажом выше некто разминает пальцы. «Кажется, это из музыкальной комнаты», — неуверенно пробормотала экономка, с испугом задирая голову к потолку. Мелодия, дойдя до своего завершения, практически сразу стихла. «Опять, наверное, мыши или крысы забрались в фортепиано и бегают по струнам. Они любят объедать воск со свечей». Половина из них старого производства, из запасов дома и сделана из натуральной вощины с добавлением эфирных масел и... Наверху мышь решительно захлопнула крышку фортепиано, так что зазвенели струны. Казалось, экономка немного испугана произошедшим. Я же заподозрила, что здесь не все так просто. Во-первых, экономка врала. Она знала, кто развлекается с музыкальным инструментом. Эта Клариса Стил может сколько угодно вешать лапшу на уши моим родным, но я не знаю ни одну мышь, которая могла бы после довольно известной мелодии так правильно и виртуозно завершать ее. Кстати, концовка мне понравилась больше, чем у современных маг-диджеев. В ней чудилась радость и надежда, а не заунывная тоска-печаль, популярная среди темных в последнее время. Во-вторых, я сразу же смекнула, что экономка прикрывает музыканта. Непонятно только одно – почему женщина будто посерела после произошедшего? Не уволят же ее. Если она дала поиграть на музыкальном инструменте, например, сыну или племяннику. Хотя, конечно, экономка сначала должна была спросить разрешение. Внезапно я поняла, что женщина ходит по дому, словно хозяйка по своей вотчине, уверенно и властно. Только это странное происшествие немного выбило ее из колеи. Если честно, то мне все это очень не понравилось. Я как будто приревновала экономку к замечательно волшебному дому. Она уже все здесь знает и считает своим. А мне еще только предстоит познакомиться и свыкнуться с заточением здесь на целый год. Я думала, что миссис Стил проведет экскурсию и покажет нам дом. Но, указав нам на наши комнаты, экономка тут же ушла через парадную дверь. На прощание заявив, что темнеет, она никогда не остается в доме после заката и придет утром, чтобы познакомить нас со всем. Мы остались одни в полутемном доме. Близилась ночь, и нам ничего другого не оставалось, как разбрестись по своим комнатам.